北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие слушатели, это говорит Ольга. 欢迎您继续收听俄语300句。在这次的节目中，我们来学习第11课，谈谈如何表达歉意和遗憾。 Сегодня мы начнем работать над новой темой извинения сожаления. 在上一次的节目中，我们学习了如何表达请求和感谢。现在请大家把教科书翻到91页，先来听一段对话，复习一下上一课的内容。 У меня к вам просьба. Пожалуйста, какая? Спросите в своей группе, кто хочет пойти на экскурсию в музей Пушкина. В музей Пушкина?Обязательно спрошу. Я думаю, что все пойдут. Я тоже так думаю, но надо спросить. Не беспокойтесь, спрошу на следующей перемене. Спасибо большое. Не за что. У меня к вам просьба. Пожалуйста, какая? Спросите в своей группе, кто хочет пойти на экскурсию в музей Пушкина. В музей Пушкина обязательно спрошу. Я думаю, что все пойдут. Я тоже так думаю, но надо спросить. Не беспокойтесь, спрошу на следующей перемене. Спасибо большое. Не за что. 在对话中我们复习了如何表达请求和感谢。当我们对别人的请求无能为力时，我们还会感到遗憾和歉意。请大家把教科书翻到94页。在向别人表示歉意时，最常用的说法是 извините, пожалуйста. 对不起。 извините, пожалуйста. извините, пожалуйста. 要表达歉意也可以这样说 простите, пожалуйста. 请原谅。 простите, пожалуйста. простите, пожалуйста. 如果您迟到了，可以这样表达歉意。 Прошу прощения, я немного опоздал. 请原谅，我有点迟到了。Прошу прощения 也是请求原谅的意思，这种表达方法具有书面色彩。 Прошу прощения, я немного опоздал. Прошу прощения, я немного опоздал. 对自己的迟到表示歉意，也可以这样说。 Я опоздал.Мне очень неудобно перед вами. 我迟到了，在您面前我觉得很不好意思。 Я опоздал. Мне очень неудобно перед вами. Я опоздал. Мне очень неудобно перед вами. 当您因为打扰了别人而过意不去，可以说 Извините за беспокойство. 对不起，打扰了。为什么道歉？用前置词 за 加上第4格表示。 Извините за беспокойство. Извините за беспокойство. 如果您有事耽搁了，也可以用这个句式表示歉意。 Извините за задержку. 对不起，我耽搁了。 Извините за задержку. Извините за задержку. 现在让我们来回顾一下刚才学过的这几种表达方法。 Извините, пожалуйста. Прошу прощения, я немного опоздала. Я опоздал. Мне очень неудобно перед вами. Извините за беспокойство. Извините за задержку. 我们来听听下面这个句式。 Простите, что не предупредил. 请原谅，我没有事先提醒。 Простите, что не предупредил. Простите, что не предупредил. 同样一个句式也可以表达这样的意思。 Простите, что заставил вас долго ждать. 请原谅，让您久等了。 Простите, что заставил вас долго ждать. Простите, что заставил вас долго ждать. 如果别人生您的气了，您可以说 Не обижайтесь на меня. 请不要生我的气。 Не обижайтесь на меня. Не обижайтесь на меня. 有的时候我们需要替别人道歉，比如下面这个句子。 Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. 我丈夫请求原谅，他不能来了。 Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. 现在让我们把刚才这几个句子再重复一下。 Простите, что не предупредил. Простите, что заставил вас долго ждать. Не обижайтесь на меня. Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. 下面我们来看看如何表示遗憾。 Очень жаль, что он не пришел. 很遗憾他没有来。 Очень жаль, что он не пришел.Очень жаль, что он не пришел. Жаль 是一个副词，谁表示遗憾，谁就要用第三个。例如 Мне очень жаль. 我很遗憾。 Мне очень жаль. Мне очень жаль. 表示遗憾还可以用下面这个句式。 К сожалению, я тоже не знаю об этом. 很遗憾，我也不知道这件事。К сожалению 是固定用法，在句子中做插入语。 К сожалению, я тоже не знаю об этом. К сожалению, я тоже не знаю об этом. 当别人表示歉意或者遗憾时，您可以说 Не беспокойтесь, все в порядке. 不用担心，一切正常。 Не беспокойтесь.Все в порядке. Не беспокойтесь, все в порядке. 你还可以这样说。 Не беспокойтесь, ничего страшного. 不用担心，没什么了不起的。这个句子后半部省略了否定词 нет. Не беспокойтесь, ничего страшного. Не беспокойтесь, ничего страшного. 除此之外还可以说。 Это пустяки. 这是小事一桩。 Это пустяки. Это пустяки. 好，现在让我们来回顾一下如何表示遗憾。Жаль. Очень жаль, что он не пришел. К сожалению. К сожалению. Я тоже не знаю об этом. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь.Все в порядке. Ничего страшного. Это пустяки. 今天的节目到这里就要结束了。课后请大家阅读一下本课的语法，尤其是形容词短尾的构成。 На этом кончаем наш урок. До следующей встречи. 谢谢大家的收听，我们下次节目再见。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了。欢迎您连续收听，再会。